Глава 32. Памятники прошлого, идеи, оставленные предшественниками, подобными мне, являются для меня самой большой радостью в жизни. Если бы не было книг, я уже давно впал бы в отчаяние. Артур Шопенгауэр. Манускрипт Remains. В следующий понедельник Джулиус застал странную картину в комнате для занятий. Застыв в самых неожиданных позах, группа внимательно изучала листки, которые раздал Филипп. Стюарт прикрепил свой листок к планшету и старательно подчеркивал какие-то места. Тони, очевидно забыв свой экземпляр дома, заглядывал Пэм через плечо. Ребекка с некоторым раздражением в голосе начала. «Я прочла все это очень внимательно». Она взмахнула листком, сложила его и опустила в сумочку. «Я потратила на это много времени, Филипп, даже слишком много, и теперь я хотела бы, чтобы ты объяснил, какое отношение все это имеет ко мне, к группе или к Джулиусу». «Думаю, будет гораздо полезнее, если вначале это обсудит класс», — отозвался Филипп. «Ах, вот как! Класс! Так это была домашняя работа? Вот как ты собираешься консультировать?» — воскликнула Ребекка, решительно защелкивая сумочку. «Это что, школа для переростков? Лично я пришла сюда лечиться, а не на уроки в вечерней школе». Не обращая внимания на капризный тон Ребекки, Филипп заметил. «Между знанием и лечением нет четкой грани. Греки — Сократ, Платон, Аристотель, стоики, эпикурейцы. Все считали образование и размышления лучшими средствами борьбы с человеческими страданиями. Большинство философов-консультантов считают образование основой терапии. Каждый из них мог бы подписаться под девизом Лейбница «Caritas Sapientis», что означает «мудрость и забота». Филипп повернулся к Тони. Лейбниц — немецкий философ 17 века. «Боже, какое занудство!» — не выдержала Пэм. «Ты только делаешь вид, что помогаешь Джулиусу, а сам...» Она резко повысила голос. «Филипп, я, кажется, с тобой разговариваю!» Филипп, который до этого невозмутимо сидел, уставившись в потолок, вздрогнул и, выпрямившись, повернулся к Пэм. «Сначала ты раздаешь нам свои басни, как первоклашкам, а теперь сидишь с умным видом, как будто тебя это не касается». «Опять ты набросилась на Филиппа», — сказал Гил. «Ради бога, Пэм, он же профессиональный консультант. Откуда он, по-твоему, должен брать примеры, как не из своей практики? Неужели так трудно понять? Что ты шипишь на человека?» Пэм открыла было рот, чтобы ответить, но так и не нашлась, что сказать. Лишь удивленно уставилась на Гилла, который добавил. «Ты сама просила говорить на чистоту, так что не обижайся. Нет-нет, не думай, я не пьян. Вот уже 14 дней я чист, как стеклышко. Два раза в неделю я встречаюсь с Джулиусом. Он как следует на меня нажал, завернул все гайки и отправил в группу анонимных алкоголиков. Так что теперь я хожу туда каждый божий день 7 раз в неделю. 14 занятий за 14 дней. Я вам не говорил, потому что не был уверен, что выдержу». Все присутствующие, за исключением Филиппа, одобрительно закивали и заговорили разом. Бонни сказала, что гордится Гиллом. Даже Пэм выдавила. «Молодец». А Тони добавил. «Наверное, мне скоро придется к тебе присоединиться». И он показал на свою щеку, где красовался здоровенный синяк. «Кто бухал, тому фингал». «А ты, Филипп, не хочешь что-нибудь сказать Гиллу?» — спросил Джулиус. Филипп покачал головой. «У него и без меня неплохая поддержка. Он не пьет, говорит то, что думает, в общем, растет во всех отношениях. Много похвал тоже плохо». «А разве не ты только что сказал «Caritas Sapientis» — «мудрость и забота», — напомнил Джулиус. «Вот я тебя и прошу не забывать про «Caritas». Если Гил заслуживает поддержки, почему ты всякий раз должен плестись в хвосте? И потом никто, кроме тебя, не скажет, что ты чувствовал, когда он пришел тебе на помощь, защитил от Пэм». «Неплохо сказано», — ответил Филипп. «Но у меня сложные чувства. С одной стороны, мне приятно, что Гил заступился за меня. С другой стороны, опасно расслабляться. В драке нужно надеяться только на себя, иначе мускулы атрофируются. «Я, конечно, тут самый умный», — сказал Тони, указывая на листок. «Это история с кораблем, Филипп. Я что-то ничего не понял. В прошлый раз ты сказал, что хочешь как-то успокоить Джулиуса, но эти корабли и пассажиры... Прости, я никак не врублюсь, в чем тут фишка?» «Не извиняйся, Тони», — сказала Бонни. «Я уже тебе говорила, ты читаешь мои мысли. Я тоже никак не могу разобраться, при чем тут корабль и какие-то ракушки». «Если честно, я тоже в тумане», — признался Стюарт. «Ладно, я попробую», — сказала Пэм. «В конце концов, лит-анализ — мой хлеб. Основное правило такое. Нужно отталкиваться от конкретного материала. В данном случае это корабль, ракушки, овцы и так далее. И двигаться к абстрактному. В общем, нужно спросить себя, что может символизировать корабль, путешествие или пристань?» «Мне кажется, корабль — это смерть или путь к смерти», — сказал Стюарт, бросив взгляд на свой планшет. «Хорошо», — ответила Пэм. «Дальше». «Я думаю», — продолжил Стюарт. «Главная мысль здесь такая. Не привязывайся к мелочам на берегу, а то пропустишь свой корабль». «То есть ты хочешь сказать», — перебил его Тони, «если застрянешь на берегу даже с женой и детьми, то корабль уйдет без тебя? То есть пропустишь свою смерть? Ха, велика важность. Вот так потеря». «Да, ты прав, Тони», — отозвалась Ребекка. «Сначала я тоже думала, что корабль — это смерть. Но теперь, когда ты это сказал, я вообще ничего не понимаю». «Я тоже», — добавил Гил. «Но, послушайте, ведь здесь не говорится, что пропустишь смерть. Здесь говорится, что попадешь куда-то, связанный по рукам и ногам, как овца». «Какая разница?» — возразила Ребекка. «Все равно никакого смысла». Она повернулась к Джулиусу. «Это предназначалось тебе. Может быть, ты скажешь?» «Могу только повторить то, что сказал на прошлой неделе». «Я понимаю это так, Филипп, что ты хочешь помочь мне справиться с болезнью, но боишься сказать это напрямую. Поэтому и выбрал обходной путь. Я думаю, это хороший материал для будущих занятий. Тебе нужно поработать над собой, чтобы научиться говорить о своих чувствах открыто». «А что касается содержания», — продолжил Джулиус, — «я тоже признаюсь, немного растерялся. Но моя версия такова. Поскольку корабль может уйти в любую минуту, то есть смерть может призвать нас когда угодно, мы не должны слишком сильно привязываться к земным вещам. Возможно, это предупреждение, что сильные привязанности могут сделать смерть болезненнее. В этом смысл утешения, которое ты хотел мне предложить, Филипп». «Я думаю», — не дав Филиппу ответить, вмешалась Пэм, «все станет на свои места, если подумать о корабле и путешествии не как о символе смерти, а как об истинной жизни. То есть, я хочу сказать, наша жизнь приобретает истинный смысл лишь когда мы сосредоточены на самом процессе бытия, когда размышляем над загадкой существования. Если мы сосредоточены на том, чтобы быть, ничто не заставит нас отвлечься на внешнее. В данном случае на разные объекты на берегу, и забыться настолько, чтобы упустить из виду само существование». Недолгое молчание. Все головы повернулись к Филиппу. «Абсолютно верно», — не без торжества объявил он. «Именно это я и имел в виду. Идея в том, что нужно опасаться потерять себя в жизненных развлечениях. Хайдеггер называл это падением или погружением в каждодневность жизни. Я знаю, Пэм, ты терпеть не можешь Хайдеггера, но я считаю, что его нелепые политические убеждения не должны лишать нас удовольствия знакомиться с его философией. В общем, перефразируя Хайдеггера, падение в каждодневность приводит нас к несвободе, как овец». «Пэм права», — продолжал Филипп. «Мне тоже кажется, что эта притча предупреждает нас о том, как опасно привязываться к чему бы то ни было, и предлагает нам размышлять над загадкой бытия, не беспокоиться о том, как обстоят дела, но пребывать в изумлении, что они вообще обстоят, что мы вообще существуем». «Вот теперь я, кажется, начинаю что-то понимать», — произнесла Бонни. «Только это что-то такое далекое и странное. Но какое здесь может быть утешение? Для Джулиуса, для нас?» Лично для меня огромное утешение сознавать, что смерть наполняет смыслом мою жизнь. С необычайным воодушевлением заговорил Филипп. Меня чрезвычайно успокаивает мысль, что ничто на свете не может повлиять на мою глубинную сущность. Никакие мелкие тревоги, ничтожные победы или поражения. Меня не волнует, что у меня есть, кто и что обо мне думает, кто меня любит и кто не любит. Для меня счастье — быть свободным, чтобы размышлять над сущностью бытия. «Голос у тебя оживился», — заметил Стюарт. «Только, если честно, Филипп, меня тоже не греет эта идея. А где жизнь? Это какие-то формулы. Бррр, даже мороз по коже». Остальные сконфуженно молчали. Каждый чувствовал, что за словами Филиппа скрывается что-то важное, но, как обычно, были сбиты с толку его причудливой манерой изложения. Помолчав, Тони повернулся к Джулиусу. «Ну как тебе? Успокаивает? То есть, я хочу сказать, действует?» «Нет, не действует, Тони. И все же я повторюсь». Джулиус повернулся к Филиппу. «Я вижу, что ты стараешься помочь мне тем же самым способом, который когда-то помог тебе. И я помню, что ты уже во второй раз предлагаешь мне свою помощь, которой, увы, я не могу воспользоваться. Наверное, это тебя сильно расстраивает». Филипп кивнул, но не сказал ни слова. «Второй раз? Что-то не могу припомнить первого», — сказала Пэм. «Пока меня не было?» Она обвела группу глазами, но все лишь качали головами. Никто не помнил первого раза, поэтому Пэм спросила Джулиуса. «Может, закрасим эти белые пятна?» «Это старая история между мной и Филиппом», — ответил Джулиус. «Я понимаю ваше удивление, но дело за тобой, Филипп. Расскажешь, когда будешь готов». «Я готов это обсудить», — отозвался Филипп. «Даю тебе карт-бланш». «Нет, это не моя история, Филипп. Выражаясь твоими же словами, будет гораздо полезнее, если ты расскажешь об этом сам. Твой вопрос, тебе и отвечать». Филипп вскинул голову, закрыл глаза и тем же механическим тоном, каким он цитировал отрывок, начал. 25 лет назад я консультировался у Джулиуса по поводу того, что теперь принято называть сексуальной озабоченностью. Я тогда был на грани срыва, не знал покоя, не мог думать ни о чем другом. Вся моя жизнь была погоней за женщинами, все время новыми женщинами. Как только я заводил связь с одной, я тут же терял к ней интерес. Мне казалось, я существовал только в момент эякуляции. Сразу после этого наступала короткая передышка, и очень скоро, иногда уже через несколько часов, мне снова нужно было выходить на поиски. Иногда у меня было по две, по три женщины за день. Я был в отчаянии. Я хотел вытащить себя из этой грязи, подумать о чем-то другом, размышлять о вечном. Тогда я работал химиком, но меня всегда тянуло к себе истинное знание. Я срочно нуждался в помощи, самой лучшей и самой дорогой, какая только была возможна. И я стал ходить к Джулиусу раз, иногда два в неделю, 3 года. Все безрезультатно. Филипп помолчал. По комнате пробежало волнение. Джулиус спросил. «Как ты, Филипп? Хочешь продолжать или на сегодня хватит?» «Нормально», — ответил Филипп. «Когда ты закрываешь глаза, я не могу понять, о чем ты думаешь», — сказала Бонни. «Ты что, боишься, что мы тебя осудим?» «Нет, я закрываю глаза, чтобы сосредоточиться». «По-моему, я уже ясно объяснил, что для меня важно только собственное мнение». И вновь все уловили странную холодность в его голосе. Тони попытался развеять это ощущение, громко прошептав. «Неплохой заход, Бонни». Не открывая глаз, Филипп продолжил. «Вскоре я забросил ходить к Джулиусу. Как раз в это время подоспели траст фонда моего отца, и у меня появились деньги. Это позволило мне покончить с химией и всерьез заняться философией. У меня всегда был интерес к этой области. Но главное, я верил, что где-нибудь в коллективной мудрости должно быть хоть какое-то средство от моей проблемы. В философии я был как рыба в воде. И вскоре понял, что это и есть мое настоящее призвание. Я подал документы и был принят на философский факультет Колумбийского университета. Вот тогда-то Пэм и имела несчастье перейти ему дорогу. Филипп все еще с закрытыми глазами помедлил и глубоко вздохнул. Все взгляды были прикованы к нему, за исключением Пэм, которая упорно смотрела в пол. Со временем я решил сосредоточиться на Великой Троице – Платоне, Канте и Шопенгауэре. Но, как выяснилось позже, из этих троих только Шопенгауэр был способен мне помочь. Я не только нашел в нем действенное лекарство, но и почувствовал странную близость к этому человеку. Как разумный человек, я, естественно, не принимаю идеи о переселении душ в ее вульгарном смысле. Но если предположить, что у меня была прошлая жизнь, то я должен был быть Артуром Шопенгауэром. Одно сознание, что этот человек когда-то существовал, уже успокоило мою боль. Несколько лет я читал и перечитывал его работы, и мои проблемы ушли сами собой. К тому времени, когда я защитил докторскую, отцовское наследство подошло к концу, и мне пришлось самому зарабатывать на жизнь. Я поколесил по стране с лекциями, несколько лет назад вернулся в Сан-Франциско и устроился преподавать в Коустал Колледж. Через некоторое время я разочаровался в преподавании. Я понял, что студентов, которые были бы достойны меня и моего предмета, просто нет. И вот тогда-то, примерно 3 года назад, мне пришла в голову мысль, что раз философия вылечила меня, я мог бы лечить и других. Я закончил курсы и открыл небольшую практику, чем и занимаюсь по сей день. «Джулиусу не удалось тебе помочь», — сказала Пэм. «И все же ты опять к нему обратился. Почему?» Он сам обратился ко мне. «Ну, конечно. Джулиус вот так взял и ни с того ни с сего обратился к тебе?» — проворчала Пэм. «Нет-нет, Пэм», — вмешалась Бонни. «Это действительно так. Джулиус сам рассказывал, когда тебя не было. Не могу тебе все объяснить, я не слишком-то поняла». «Все верно», — вмешался Джулиус. «Давайте я попробую помочь». Узнав про диагноз, я несколько дней ходил сам не свой. Не знал, как мне с этим справиться. Однажды ночью мне стало совсем плохо, и я задумался о смысле своей жизни. Я подумал, что скоро исчезну в небытии и останусь там навсегда. А если так, какой смысл было что-то делать, к чему-то стремиться? Сейчас уже не припомню всю цепочку этих тягостных мыслей. Помню только... У меня было такое чувство, что если сейчас, сию минуту, я не ухвачусь за любую соломинку, я захлебнусь от отчаяния. Вспоминая свою жизнь, я в какой-то момент понял, что на самом деле в ней был смысл, но он всегда был где-то вне меня, в том, чтобы помогать другим, учить их стать лучше, понимать себя. Я вдруг отчетливо понял, что моя работа и была главным делом моей жизни. И тогда я принялся думать о тех, кому смог помочь. Мои клиенты, старые и новые, проходили передо мной. Я не сомневался, что помог многим, но был ли длительный эффект от моего лечения? Вот что не давало мне покоя. Я уже говорил вам до того, как вернулась Пэм, что мне так срочно захотелось найти ответ на этот вопрос, что я решил связаться с кем-нибудь из старых клиентов и узнать, как я повлиял на их судьбу. Безумие, конечно, я понимаю, но все же. Тогда, перебирая карты давнишних пациентов, я задумался о тех, кому помочь не смог. Что случилось с ними, думал я. Мог ли я сделать для них больше, чем сделал? И вдруг спасительная мысль мелькнула у меня – что, может, кто-то из моих неудачников просто медленно переваривал и потом, позже, все-таки ощутил пользу от моей работы. Вот тогда-то мне на глаза и попалась карта Филиппа. Помню, я сказал себе, ты просил неудачу? Вот тебе неудача. Вот человек, которому ты ни чуточки, ни капельки не помог, ты даже не сдвинулся с места. И мне неодолимо захотелось связаться с Филиппом. Спросить, что с ним произошло. Узнать, помог ли я ему. «Так вот, почему ты ему позвонил», — сказала Пэм. «Но как он попал в нашу группу?» «Не хочешь продолжить, Филипп?» — спросил Джулиус. «Я думаю, будет еще полезнее, если ты сам это сделаешь», — с едва заметной улыбкой ответил Филипп. Джулиус вкратце перечислил все, что случилось дальше. Неутешительный ответ Филиппа. Известие о том, что Шопенгауэр оказался лучше него. Приглашение на лекцию. Просьба Филиппа о супервизии. «Филипп, я не совсем понял», — неожиданно вмешался Тони. «Если Джулиус не смог тебе помочь, какой резон было просить его о супервизии?» «Джулиус задавал мне этот вопрос много раз», — ответил Филипп. «Ответ прост. Хотя Джулиус и не смог мне помочь, это не мешает мне считать его превосходным психотерапевтом. К тому же, возможно, дело было во мне. Возможно, я был слишком упрямым пациентом. Или моя болезнь просто не поддавалась его методам лечения». «Ок, понял», — ответил Тони. «Прости, Джулиус, я тебя перебил». «Я уже почти закончил. Я согласился стать супервизором Филиппа с одним условием, что он полгода будет ходить ко мне в группу». «Но ты так и не сказал, почему ты поставил такое условие», — сказала Ребекка. «Дело в том, что я достаточно понаблюдал за тем, как Филипп себя ведет со мной и со своими студентами, и сказал ему, что его небрежная, снисходительная манера обращения с людьми может помешать ему стать хорошим терапевтом». «Я правильно передал, Филипп?» «Ну, если точнее, ты сказал, какой к черту из тебя терапевт, если ты ни хрена не смыслишь в том, что происходит между тобой и другими людьми?» «Браво!» — воскликнула Пэм. «Да, похоже на Джулиуса, это точно», — откликнулась Бонни. «На Джулиуса, которому наступили на больную мозоль», — добавил Стюарт. «Ты наступал ему на мозоль?» «Ненарочно», — ответил Филипп. «Я не все поняла, Джулиус», — вмешалась Ребекка. «Мне более или менее ясно, почему ты позвонил Филиппу и посоветовал ему терапию. Но вот зачем ты пригласил его в свою группу и согласился стать его супервизором? У тебя и так дел достаточно. Зачем тебе лишние проблемы?» «Да, вы сегодня не на шутку за меня взялись. Сложный вопрос. Даже не знаю, что ответить. Скорее всего, хотелось как-то замолить грехи, исправить старые ошибки». «Насколько я понимаю, здесь многое было сказано лично для меня, и я это ценю», — сказала Пэм. «У меня только один вопрос. Ты говорил, что Филипп дважды предлагал тебе помощь или пытался это сделать, но про это я так и не услышала». «Да, до этого мы с ним не дотянули», — ответил Джулиус. «В общем, дело было так. Я пришел на лекцию Филиппа, и там до меня начало постепенно доходить, что он устроил это нарочно для меня, чтобы помочь мне. Помню, он долго обсуждал отрывок из одного романа, в котором умирающий человек находит утешение, читая Шопенгауэра». «Что за роман?» — спросила Пэм. «Будденброки», — ответил Джулиус. «И это не сработало? Почему?» — спросила Бонни. «По нескольким причинам. Во-первых, Филипп сделал это в весьма необычной манере, что-то вроде того, как он представил нам своего Эпиктета». «Джулиус!» — прервал его Тони. «Не хочу быть самым умным, но не лучше ли это сказать прямо Филиппу? Догадайся, от кого это слышал». «Спасибо, Тони, ты абсолютно прав». Джулиус повернулся к Филиппу. «Твой фокус с лекцией сбил меня с толку. Это было сделано так туманно и при таком скоплении народа. Тем более неожиданно, что мы только что провели с тобой целый час с глазу на глаз, и ты ни разу не проявил ко мне никакого интереса. Но это одно, а другое — содержание твоей речи. Я не могу повторить весь отрывок. У меня не такая феноменальная память, как у тебя. Но, в общем, это было примерно так. Престарелый отец семейства неожиданно прозревает и видит, что границы между ним и окружающим миром тают, и в результате он получает успокоение от осознания своего единства с жизнью, от мысли, что после смерти он сольется с некой силой, из которой когда-то вышел, и таким образом сохранит свою связь со всем живущим. Правильно я излагаю?» Джулиус взглянул на Филиппа, который в ответ одобрительно кивнул. «Что ж, как я уже тебе говорил, Филипп, эта идея меня нисколько не успокаивает. Нисколько! Если мое сознание исчезнет, Какое мне дело до того, что моя жизненная энергия, мои молекулы или моя ДНК останутся витать где-то в космическом пространстве? Если бы единение со всем сущим было моей целью, мне было бы куда приятнее получить это при жизни, так сказать, воплоти. В общем, вот так. Он отвернулся от Филиппа, обвел глазами группу и остановился на Пэм. Это было первое утешение, которое предложил мне Филипп. А притча, которую вы держите в руках, стала быть второе. После недолгого молчания Джулиус добавил. «Боюсь, я сегодня слишком много говорю. Каковы ваши реакции?» «Лично мне интересно», — ответила Ребекка. «Мне тоже», — поддержала Бонни. «Слишком много заумных слов», — сказал Тони. «Но я секу». «А мне кажется», — заметил Стюарт, — «что напряжение растет». «Между кем?» — спросил Тони. «Между Пэм и Филиппом, конечно». «И между Джулиусом и Филиппом», — добавил Гил, пытаясь снова повернуть разговор к Филиппу. «Интересно, Филипп, у тебя есть ощущение, что к тебе прислушиваются? Ценят твои слова?» «Мне кажется, что...» Филипп выглядел непривычно смущенным, но вскоре вновь заговорил с обычной уверенностью. «Мне кажется, это глупо вот так отмахиваться». «Кому ты это говоришь?» — спросил Тони. «Да, конечно», — спохватился Филипп. «Джулиус, мне кажется, это глупо отмахиваться от идеи, которая принесла утешение стольким людям. Эпиктет и Шопенгауэр тоже утверждали, что чрезмерная привязанность к объектам, к другим людям, даже к представлению о собственном «я», служит основным источником страданий. Чтобы уменьшить страдания, нужно отказаться от привязанностей. Разве это не ясно? Те же идеи, кстати, лежат в основе учения Будды». «Хорошая мысль, Филипп. И я постараюсь принять ее к сведению. Но я понимаю твои слова следующим образом. Ты предлагаешь мне хороший совет, который я с порога отвергаю, и это заставляет тебя думать, что тебя недооценивают. Правильно?» «Я не говорил, что меня недооценивают». «Не говорил вслух. Но я чувствую это. Это же так естественно. Если бы ты заглянул внутрь себя, ты убедился бы сам». «Пэм, ты делаешь страшные глаза», — заметила Ребекка. «Похоже на Индию. Джулиус, Филипп, жаль, вас не было с нами в кафе, когда Пэм рассказывала про свои приключения в ашраме». «Это точно», — отозвалась Пэм. «Я по горло сыта этими разговорами. Откажись от привязанностей, отсеки собственное «я». Лично я поняла, что все это учит только одному — презирать жизнь. Взять хотя бы притчу Филиппа. Какую идею она несет? Что это за путешествие? Что это за жизнь, когда ты не можешь наслаждаться ни миром, ни людьми, а только и думаешь, как бы отсюда поскорее уплыть? И это то, что я вижу в тебе, Филипп». Пэм повернула голову и теперь обращалась прямо к Филиппу. «То, что ты предлагаешь, что угодно, только не выход. Это бегство от жизни. Тупик. Ты не живешь. Ты даже не слушаешь. Когда я к тебе обращаюсь, у меня нет ощущения, что я говорю с живым человеком». «Боже мой, Пэм!» Гил поднялся на защиту Филиппа. «А ты сама-то слушаешь других? Лично я не уверен. Ты слышала, что сказал Филипп? Что он страдал, что у него были проблемы, навязчивые желания, что он делал то же самое, что делала ты еще месяц назад, что каждый из нас делал бы на его месте, искал выход, что он наконец-то его нашел и нашел совсем не там, куда завел нас наш хваленый новый век. И что сейчас он пытается помочь Джулиусу тем же способом, который помог ему самому». Все замолчали, пораженные внезапной вспышкой Гила. Через несколько секунд Тони сказал. «Гил, ты сегодня просто зверь. Трогаешь мою девочку, мою Пэм. Мне это не нравится, старик. Но мне нравится, как ты заговорил. Надеюсь, Роуз скоро тоже это оценит». «Филипп», — сказала Ребекка, — «я хочу попросить у тебя прощения за то, что набросилась на тебя сегодня. Я хочу сказать, я изменила свое отношение к этой истории этого эпиктета», — мягко поправил Филипп. «Да, Эпиктета, спасибо», — продолжила Ребекка. «Чем больше я об этом думаю, тем больше мне нравится эта мысль про привязанности. Она объясняет мне мои собственные проблемы. Мне кажется, я сама страдаю от привязанности, только не к деньгам и не к вещам, а к своей внешности. Всю жизнь она была моим счастливым билетиком. Всегда и везде. Еще бы, все любят, все носят на руках. Королева дискотеки, королева вечера, конкурса красоты. А теперь, когда от моей красоты остались жалкие крохи...» «Жалкие крохи?» — перебила Бонни. «Не хочешь поделиться со мной своими крохами?» «И со мной. Отдала бы все свои украшения и детей в придачу, если бы они у меня были», — добавила Пэм. «Да, спасибо, я очень тронута. Но ведь все относительно», — продолжала Ребекка. «Я страшно из-за этого переживаю. Я всегда считала, что я — это мое лицо, моя красота. И сейчас, когда ее стало меньше, я чувствую, что это меня стало меньше. Это ужасно тяжело отказываться от своего счастливого билетика». «Шопенгауэр как-то высказал мысль, которая мне очень помогла», — сказал Филипп. «И она заключается в следующем. Наше относительное счастье проистекает из трех источников. Из того, что человек есть, что он имеет и что представляет в глазах других. Шопенгауэр советует сосредоточиваться только на первом и не привязываться ко второму и третьему. То есть к тому, чтобы иметь и казаться. Потому что этим мы не в силах распоряжаться. И оно может и должно быть однажды отнято у нас, точно так же, как время должно отнять у тебя красоту. Более того, — говорит он, — иметь со временем приобретает прямо противоположное значение. То, что мы имеем, часто начинает иметь нас». «Любопытно. Три источника. Что ты есть, что имеешь и как выглядишь в глазах других. Вот это верно. Я всю жизнь жила только для последнего. Меня все время волновало только то, что люди про меня думают. Знаете, у меня есть еще одна страшная тайна. Мои волшебные духи. Я никогда об этом не говорила, но сколько себя помню, я всегда мечтала изобрести особые духи. Они должны называться Ребекка. У них должен быть мой запах, и они должны пахнуть вечно. Так что каждый, кто их вдохнет, будет вспоминать о моей красоте». «А ты сегодня смелая, Ребекка. Такой ты мне нравишься», — воскликнула Пэм. «И мне тоже», — отозвался Стюарт. «Только знаешь, Ребекка, ты, конечно, очень красивая, но теперь я понимаю, что твоя красота всегда мешала мне видеть настоящую тебя. Возможно, мешала не меньше, чем если бы ты была гадкой и безобразной». «Вот так сказал. Спасибо, Стюарт». «Ребекка, я хочу, чтобы ты знала», — сказал Джулиус. «Я тоже тронут твоим признанием. Оно показывает, в какой порочный круг ты попала. Сначала ты принимаешь свою красоту за себя, а дальше происходит то, что сказал Стюарт. Другие тоже начинают принимать ее за тебя». «Порочный круг, внутри которого пустота. Джулиус, я все время вспоминаю фразу, которую ты однажды сказал. Красивая пустышка. Это как раз про меня. Да, если не считать того, что порочный круг начал потихоньку размыкаться», — вмешался Гил. «За последние дни я о тебе узнал больше, чем за целый год. Ты совсем не такая, какой кажешься». «Согласен», — добавил Тони. «И знаешь что, Ребекка, прости меня, что я считал деньги, когда ты рассказывала про Лас-Вегас. Это была идиотская шутка». «Извинение выслушано и принято», — ответила Ребекка. «Ты услышала много отзывов о себе, Ребекка», — сказал Джулиус. «Как ты себя чувствуешь?» «Я чувствую себя великолепно. Это так здорово. Мне кажется, все начали относиться ко мне по-другому». «Это не мы, это ты сама», — сказал Тони. «Больше дал, больше взял». «Больше дал, больше взял? Неплохая мысль, Тони», — отозвалась Ребекка. «А ты, я смотрю, становишься настоящим терапевтом. Может, накопить деньжат и записаться к тебе на прием? Сколько будешь брать?» Тони довольно улыбнулся. «Я начинаю пользоваться спросом, Джулиус. Так что, пока мне фартит, рискну подкинуть одну идейку. Знаешь, почему ты мог снова вернуться к Филиппу? Ты никогда не думал, что много лет назад, когда вы только встретились, ты сам был таким же. Но помнишь, ты рассказывал, что тебя тянуло к женщинам и все такое?» Джулиус кивнул. «Продолжай». «Так вот, я подумал, если ты был таким же, как Филипп, ну, не таким, конечно, но близко, могло это как-то помешать тебе в работе?» Джулиус выпрямился в кресле. Филипп тоже напружинился. «Это очень любопытная мысль, Тони. Да, теперь я начинаю понимать, почему психотерапевты трижды подумают, прежде чем рассказывать о себе». «Извини, Джулиус, я не хотел прижимать тебя к стенке». «Нет-нет, все нормально, правда. Я не жалуюсь. Может быть, только немного пытаюсь оттянуть время». «Это очень точное замечание, Тони. Может быть, даже слишком точное, слишком колется. Вот я и не хочу признаться». Джулиус немного помолчал, задумавшись. «Вот что мне приходит в голову. Я помню, меня страшно удивляло и расстраивало, что я не могу помочь Филиппу. Я же знал, что должен был ему помочь. Когда мы только начинали, я был готов биться об заклад, что вылечу его. Мне казалось, уж кто-кто, а я-то знаю способ это сделать. Я был уверен, что мой личный опыт подскажет мне, когда нужно, и все пойдет как по маслу». «Может быть, — предположил Тони, — поэтому ты и пригласил Филиппа в группу. Хотел сделать второй заход, второй попытки, а?» «Ты читаешь мои мысли, Тони, — ответил Джулиус. Я как раз собирался это сказать. Возможно, поэтому я зациклился на Филиппе. Как только я вспомнил о нем, остальные тут же исчезли у меня из головы». «О, вы только посмотрите, сколько времени. Очень жаль, друзья мои, но мы должны заканчивать. Это было отличное занятие. Ты задал мне много работы, Тони, и многое открыл. Спасибо». «Может, тогда мне не платить сегодня?» — ухмыльнулся Тони. «Блаженно дающее», — возразил Джулиус. «Но кто знает, если так продолжится, может, день и настанет». На улице все немного постояли на крыльце и потом разошлись, за исключением Тони и Пэм, которые вместе направились в кафе. Мысли Пэм вертелись вокруг Филиппа. Ее нисколько не успокоило то, что она, по его словам, имела несчастье перейти ему дорогу. Более того, ее раздражало, что он похвалил ее за басню. И еще сильнее раздражало, что в глубине души ей это понравилось. Ее беспокоило, что группа все больше переходила на сторону Филиппа. Дальше от нее, дальше от Джулиуса. Тони пребывал в чудесном настроении. Выйдя с занятий, он объявил, что отныне он СЦИГ, самый ценный игрок группы. Он даже подумывает, не пропустить ли сегодня посиделку в баре, чтобы на досуге почитать одну из книжек, что надавала ему Пэм. Гил некоторое время постоял на улице, провожая глазами удалявшихся Пэм и Тони. Только его одного, ну и Филиппа, конечно, она не обняла на прощание. Неужели он так сильно ее разозлил? Потом мысли его незаметно перетекли к завтрашней вечеринке. Очередная грандиозная дегустация «Роуз». Ее друзья каждый год собирались в это время, чтобы попробовать лучшие вина сезона. Но как быть? Просто подержать вино во рту? Не так-то это просто. Или взять и во всем признаться? Тут ему пришел в голову его куратор из группы анонимных алкоголиков. Он даже знал, какой разговор ждал его по этому поводу. «Куратор, подумай, что для тебя важнее? Не ходи на дегустацию, просто поговори с людьми, пообщайся». Гил. «Но ведь друзья собираются именно ради дегустации». «Да? Тогда предложи всем что-нибудь другое». «Не пройдет. Они на это не пойдут». «Тогда заведи себе новых друзей». «Роуз это не понравится». «Ну и что из того?» Ребекка мысленно повторяла. «Больше дал, больше взял. Больше дал, больше взял». Нужно будет запомнить эту фразу. Она улыбнулась, вспомнив, как Тони считал деньги, когда она рассказывала про свои похождения в Вегасе. В глубине души это ее позабавило. Может, все-таки не стоило с такой легкостью принимать его извинения? Бонни, как всегда, жалела, что занятие подошло к концу. Только в эти полтора часа она и дышала полной грудью. Вся остальная жизнь была серой и скучной, как паутина. Но почему так? Разве у библиотекарши должна быть серая и скучная жизнь? Потом ей вспомнились слова Филиппа. Что человек есть, что он имеет и чем кажется. Занятно. Стюарт смаковал свои впечатления. Похоже, он и впрямь начал сливаться с группой. Он несколько раз повторил про себя то, что сказал Ребекке, про ее красоту, про то, как это мешает видеть ее, и что в последнее время он узнал ее гораздо ближе, чем раньше. Да, это было неплохо, черт возьми, неплохо. А что он сказал Филиппу? Что от его идей мороз по коже. Теперь уж никто не назовет его фотокамерой. Да, и именно он указал на напряжение между Пэм и Филиппом. А, нет, нет, это как раз была фотокамера. Филипп, шагая домой, тщетно пытался избавиться от мыслей о прошедшем занятии. Но они навязчиво лезли в голову, так что в конце концов он махнул рукой и пустил их на самотек. Так, значит, старик Эпиктет всем понравился. Он не мог не понравиться. Затем ему вспомнились их руки и повернутые к нему напряженные лица. Гил встал на его защиту. Не стоит обольщаться. Он не за тебя, он лишь против Пэм и пытается защититься от нее, а вместе с ней от Роуз и всех остальных женщин. Ребекке понравилось, что он сказал. Перед его мысленным взором промелькнуло ее миловидное личико. Потом он вспомнил Тони, татуировки, синяк во всю щеку. Он еще никогда не встречал таких типов, настоящий пещерный человек. Странно, однако, что этот пещерный человек, похоже, начинает выходить за пределы каждодневности. А Джулиус совсем сбрендил. Отстаивать привязанности, да еще признаваться в том, что слишком в него вкладывался. Ему сделалось неуютно. Он поежился. Опасность оказаться у всех на виду тревожно замаячила впереди. Зачем он сказал Пэм, что она имела несчастье перейти ему дорогу? Не потому ли, что она слишком часто произносила его имя и требовала, чтобы он взглянул ей в глаза? Его собственное мрачное прошлое нависало, будто призрак. Филипп ощущал его присутствие, его готовность ожить в любую минуту. Он попытался успокоиться и, шагая дальше, медленно погрузился в медитацию.